В иллюминатор было видно, как подозрительно вибрирует заиндевелое крыло самолета. Между креслами, разнося газеты и воду, с профессиональной грацией двигалась стюардесса, а за ней, словно запоздавшая звуковая волна, накатывался парфюмерный запах. Во время полета можно многое — спать, есть, читать, думать о жизни. Шумилин размышлял. О ЧП в райкоме, следуя своему принципу, он усиленно старался не вспоминать, а перебирал мелочи, случившиеся с ним за последнее время, курортные встречи и знакомства, хорошие книги, купленные перед отпуском и оставшиеся непрочитанными, нового участкового врача, симпатичную молодую женщину по имени Таня, которую перед отъездом в пансионат умудрился проводить до дома, красные, большие и как бы отлакированные яблоки, в попыхах купленные для дочери по пути в аэропорт. Кстати, собираясь отдыхать, он заезжал проведать Лиску и неожиданно заговорил с Галей о разводе, а та в ответ насмешливо удивлялась, что это ему так не терпится испортить себе карьеру и вернуться к прежней специальности. Галя работала учителем физики и не без оснований считала, держать в повиновении какой-нибудь сорокогорлый 9-й Г не легче, чем руководить многотысячным районным комсомолом. Но сознавала она и другое. Человека, поработавшего первым секретарем райкома и возвратившегося к прежней профессии, можно как редкость выставить в музее, только вот посетители все равно будут принимать его за макет. Хотя, всякое, конечно, может произойти, и готовым нужно быть ко всему, особенно после случившегося. По правде говоря, в последние годы судьба Шумилина складывалась так, что вопрос, кем быть, за него в основном решали другие. До сегодняшнего дня решали поступательно. И чтобы снова не думать о хулиганах, дорисовывая в воображении зловещие подробности, он принялся вспоминать, куда после переезда к матери засунул папку с набросками диссертации. Внесем ясность. Первый секретарь никогда не мечтал о профессиональной комсомольской работе. И после армии пошел на ИСТФАК, пединститута, только потому, что хотел быть историком. Но ничего не поделаешь. Склонность к общественной деятельности Шумилин впитал буквально с молоком матери. Она вечно после смены пропадала на заводе, то готовя очередное собрание, то организуя митинг, то репетируя концерт художественной самодеятельности, на котором сама обязательно выступала со стихами Маяковского или Щипачева. Жили они тогда в заводском общежитии. Отец мотался по командировкам, и очень часто Колю кормили ужином и укладывали спать соседи. Нынче таких соседей уже нет. Они остались там, в общежитиях и коммунальных квартирах 50-х-60-х годов. С самого начала Колина мать, Людмила Константиновна, общественные поручения сына принимала к сердцу куда ближе, чем домашние задания и отметки, не опускавшиеся, между прочим, ниже твердой четверки. А в школе и товарищи, и учителя всегда знали, если подготовка сбора или КВНа поручена Шумилину, можно не волноваться и не контролировать. Но, унаследовав от матери общественный темперамент, сын, в отличие от нее, командовать не любил. Сознание, что от него зависят другие, наполняло Колю не торжеством и самоуважением, а заботой и беспокойством. Короче, в лидеры он не рвался, и это решило его судьбу. Он последовательно избирался председателем совета отряда, комсоргом класса, секретарем комитета ВЛКСМ школы, потом роты, а позже курса и факультета. Наконец, защитив диплом и поступив в аспирантуру, стал освобожденным секретарем комсомольской организации педагогического института. Впрочем, нет, сначала его решили избрать секретарем, а потом уже оставили в аспирантуре. В педагогический Шумилин поступил из-за истории, но уже на первом курсе увлекся педагогикой и не теорией, которую, надо сказать, читали чрезвычайно занудно, а именно практикой. Он сразу же стал непременным участником педагогического отряда, шефствующего над детским домом и базовыми школами. А на третьем курсе уже почувствовал себя незаурядным воспитателем, взялся за индивидуальное шефство, выражаясь проще, решил исправить некоего Геннадия Саленкова, который в свои 14 лет был хорошо известен инспекции по делам несовершеннолетних, школой квалифицировался как трудный подросток, а семьей как раздолбай. Матери своего подшефного Шумилин почти не видел. Судя по обрывкам разговоров, она занималась коммерцией, записывалась в различные списки, стояла в очередях за дефицитом и окончательно запуталась в цепи товар-деньги-товар. Саленков-старший, пивший все, что горит, открывая дверь замусоренной квартиры настойчивому студенту, обычно со слезой приговаривал, мол, меня не смогли, хоть сына вытащите. Но с Генкой, к сожалению, тоже ничего не получилось. Его отправили в колонию. Зато другого парня, Андрея Неушева, Шумилин все-таки вытащил, помог поступить в сильное ПТУ, потом определил на завод, в хорошую комсомольско-молодежную бригаду и, уже будучи первым секретарем, вручал ему знак «Молодой гвардеец пятилетки». Сейчас, с запозданием, Неушев служил в армии, ему долго давали отсрочку из-за больной матери, и присылал своему наставнику письма, правда, не такие бодрые, как те, что передают в полевой почте радиостанции «Юность». На последнем курсе Шумилин стал заместителем секретаря институтского комитета ВЛКСМ и снискал известность тем, что на отчетно-выборной конференции бросил призыв «Педагогический для педагогов». Если кто-нибудь думает, будто пединститута готовит исключительно учителей, он глубоко ошибается. Курс, на котором учился будущий краснопролетарский руководитель, дал стране поэта и инспектора ОБХСС, радиодиктора и чемпиона республики по дельтапланеризму, библиотекарей, редакторов, экскурсоводов, журналистов, офицеров, домашних хозяек. Были, правда, и учителя. Они любили свою профессию, но всякий разговор начинали и заканчивали тем, что с нынешними детьми в нынешней школе по нынешней программе работать невозможно. И работали. Став секретарем, Шумилин первым делом взялся за собеседование. Их проводили с абитуриентами члены комитета. Еще до экзаменов, считал он, необходимо выяснить не по характеристикам и рекомендациям, кому из поступающих нужна педагогика, кому просто диплом. А после успешных экзаменов необходимо, чтобы будущие учителя на практике постигали свой педагогический сопромат, узнавали, каким бывает благодарным и как умеет сопротивляться самый непонятный человеческий материал. Еще лет 10 назад в моде была ироническая фраза «Дети – цветы жизни». А еще раньше эти слова говорили без иронии, совершенно серьезно, ведь дети действительно цветы жизни, ибо в дальнейшем будут плоды. Но потому, как ярко, густо и душно цветет сад, можно предугадать урожай. Сад, цветущий вокруг нас, как говорится, заставляет призадуматься о завтрашнем урожае. Всерьез думал об этом и Шумилин. Конечно, в институте оставалось достаточно студентов, знавших, что такое воспитание и обучение, только по конспектам своих аккуратных однокурсников, и, конечно, не следует преувеличивать роль личности Шумилина в истории советской педагогики, но он работал, и это уже немало. Тогда будущий первый секретарь еще не думал о профессиональной комсомольской работе. Утвердил тему диссертации по новым формам нравственного воспитания и в перспективе видел себя молодым, вдумчивым, снисходительным, особенно к хорошеньким студенткам, доцентом. И тут-то отечественной педагогической науке был нанесен серьезный ущерб. Шумилину предложили место в горкоме комсомола. Пришло время определяться. С кем ты, деятель науки? Он много советовался. Отец, который еще был жив, ответил в своем духе. Раз уж ты пошел в мать, все равно этим будешь заниматься. Только на общественных началах. Тогда лучше за деньги. Людмила Константиновна, разумеется, была за. Галя воздержалась, она уже поняла. Быть одновременно комсомольским руководителем и главой семьи непросто. В конце концов он согласился, и дальнейшая его жизнь потекла по узким извилистым коридорам горкома. Энергичный, но сдержанный. Инициативный, но знающий, даже внешне Шумилин подходил для роли комсомольского вожака. Высокий рост, улыбчивое лицо с серьезными глазами, модная, но аккуратная стрижка, строгий, хорошо сидящий костюм. У него была слегка неправильная речь, и хотя логопеды в свое время потрудились, в некоторых словах он неуловимо смягчал твердый «Л». Но даже дефект, как ни странно, еще больше располагал к нему. Во-первых, людей без недостатков не бывает, а во-вторых, человек, говорящий с трибуны как теледиктор, настораживает. Правда, новому замзаву больше приходилось заниматься учетом и контролем, чем выступлениями, и тем более живым делом. Потом в декретный отпуск ушла заведующая отделом, он стал исполнять ее обязанности, и это тоже не способствовало занятиям теории. Проводя же различные общегородские мероприятия, он заметил: семинары, слеты, совещания, конференции, которые, по идее, организовываются для выработки общей линии в работе, часто превращаются в самоцель, и организаторов уже гораздо больше тревожит неудачно составленный список докладчиков, чем тот факт, что от перемены мест выступающих жизнь не изменяется. Шумилин такого отношения к делу не принимал, а добросовестный труд, как известно, дает человеку все, кроме свободного времени. И поэтому энергично начатая диссертация постепенно стала походить на утраченную большую любовь. Возврата к былому нет, но память не умирает. В горкоме нового замзава ценили, ведь чужая трудоспособность, даже раздражая, все равно вызывает уважение. А вскоре в Краснопролетарском районе, где Николая еще помнили по пединституту, освободилось место первого секретаря РК ВЛКСМ. Прежний перешел на профсоюзную работу. Кандидатура Шумилина прошла на ура. Будем откровенны, тут он уже не раздумывал и не советовался. Отгремели поздравления, примелькался большой кабинет, стала привычной служебная машина у подъезда, приелось значительное слово «первый» со всеми вытекающими из него приятными последствиями, и началась тяжелая, изматывающая работа с постоянным недовыполнением чего-то, с криком, с нагоняями, с ноющими болями в левой стороне груди, редкими субботами и воскресеньями, проведенными дома. Руководитель районного комсомола себе не принадлежал, он принадлежал народу. А все-таки Шумилин был доволен, и, что еще важнее, вышестоящие товарищи были довольны им. Нелепо утверждать, будто он не задумывался об открывшихся перспективах. Первый секретарь одного из центральных столичных райкомов — это уже большое плавание, предполагающее заходы в самые неожиданные гавани, да и люди, работавшие рядом, росли, уходили выше, подавая достойный пример. Конечно, Шумилин был осмотрителен и, начиная новое дело, всегда просчитывал, как на это посмотрят сверху, но никогда ничего не делал только ради благосклонного взгляда начальства. Однажды дошло до крупных неприятностей. Кто-то сгенерировал идею направить ударный отряд краснопролетарской молодежи на стройки Тульской области, той самой, из которой по лимиту набирали ребят на предприятия района. Ситуация анекдотическая, но можно было молча выполнить распоряжение, а потом с пользой отрапортовать. Первый секретарь сказал «нет». Нажил недоброжелателей, потратил столько энергии, что ее хватило бы для вывода на орбиту небольшого искусственного спутника, но правоту свою доказал. Кипы зеленой стройотрядовской формы, прикрытые кумачевыми лозунгами, еще долго загромождали финхозсектор. Но форма все-таки пригодилась. Дело обстояло так. В Краснопролетарском районе был детский дом, и комсомол, конечно, шефствовал над ним, организовывал подарки к дням рождения воспитанников, книжки для детдомовской библиотеки, концерты, агитбригад. Шумилин тоже часто заезжал туда и, честно говоря, всякий раз возвращался расстроенный. У этих оставшихся без родителей ребят, очень непохожих друг на друга, была одна общая черта. На каждого нового человека они смотрели такими глазами, словно ждали, что вот именно сейчас им скажут: «Здравствуй, ты меня не узнаешь? Я же твой папа». Еще до прихода Шумилина в район началось строительство нового загородного здания детского дома. Задумано было великолепно: лес, река, подсобное хозяйство и всего 50 километров от Москвы. Но стройтресту эти полсотни верст оказались не под силу. Мы отлично можем управлять беспилотной ракетой, летящей к какому-нибудь Меркурию или Сатурну, а вот наладить руководство бригадами, работающими на загородном объекте, трест так и не сумел, и стройка растянулась на несколько лет. Тем более, что совсем рядом возводился дачный поселок, а там тоже требовались стройматериалы и рабочая сила. И тогда на бюро РК ВЛКСМ пришел директор детского дома. В тот день заседание длилось долго, а через неделю загородный объект был объявлен ударной районной комсомольской стройкой. По строгому графику, каждая первичная организация еженедельно выделяла бойцов на строительство. Вот тогда-то району и пригодилась стройотрядовская форма, а Шумилину крепкая нервная система. Малейшее недовыполнение плана по человека-часам прямиком вело на ковер краснопролетарскому руководителю. Но так или иначе, 31 декабря нынешнего года планировалось торжественное вручение ключей новоселам, а первый секретарь постепенно приходил к выводу, не будь у нас праздничных дат, и стройки не заканчивались бы никогда. Став во главе райкома, Шумилин не в ущерб другим направлениям гнул свою воспитательную линию. Под его твердой рукой вовсю развернулся пединститут. Немало трудных подростков вместо драк и угона автомобилей расходовали избыточную энергию в секциях борьбы и бокса, созданных при участии райкома, или в военно-спортивных лагерях осваивали навыки военной подготовки. Хорошие результаты давали комсомольско-молодежные бригады. Требовательный мужской коллектив – это тебе не издерганный, разрывающийся между программой и дисциплиной классный руководитель. Очень хорошо себя зарекомендовали. Но, во-первых, автор уже сбился на стиль отчетного доклада, а во-вторых, если углубляться в то, что смогла, а тем более чего не успела совершить краснопролетарская комсомолия под водительством первого секретаря, мы так и не доберемся до того события, из-за которого он срочно вылетел из Москвы. И только чтобы не сложилось впечатление, будто наш герой в своем поступательном движении не знал преград, добавим, трудностей у него хватало. К тому же отдельным мнительным товарищам его энтузиазм несправедливо казался всего лишь средством обратить на себя внимание, выдвинуться. По этой причине, например, резко и прочно не сложились у него отношения со Шнурковой, тогдашним третьим секретарем. Слава богу, она вскоре ушла на повышение в райком партии. А нынешний третий, Надя Комиссарова, при всей своей инициативной наивности полностью разделяет стремление первого. Любому же беспристрастному человеку сразу ясно. Карьеру в том смысле, о каком с жестокостью обиженной женщины говорила Галя, наш герой никогда не делал, по сути своей оставаясь тем же Колей Шумилиным, который мог вместо беготни во дворе целый вечер, высунув язык, рисовать стенгазету, заранее радуясь тому, что завтра возле свежего номера столпятся одноклассники. А похвалит учитель — тоже хорошо. Читатель, если ты убежден, будто таких людей в жизни не встретишь, а попадаются они только на страницах, отражающие действительность художественной литературы, можешь сразу отложить мою повесть. «Вот так, да?» — переспросил бы, услышав эти слова Шумилин. «Вот так».